Принцип безопасности применительно к личностному успеху. Ваша цель в личной жизни – стать счастливым, преуспевающим, здоровым и богатым. Ваша цель – реализовать свой потенциал и стать тем, кем вы способны стать. Вы должны не просто жить, а жить насыщенной, полноценной жизнью. Чтобы это действительно произошло, вы должны применять принцип безопасности во всех аспектах своей деятельности. Потребность в безопасности – самая глубокая и сильная человеческая потребность. Психолог Абрахам Маслоу пришел к выводу, что наша потребность в безопасности – финансовой, эмоциональной, физической – настолько велика, что когда она находится под угрозой, мы больше ни о чем не можем думать. Наша голова полностью занята мыслями об обеспечении безопасности. Вы идете по жизни довольный, удовлетворенный, счастливый, и вот в один прекрасный день вы приходите на работу, а коллега сообщает, что компания увольняет 50% штата. И кто окажется в этих 50%, неизвестно. Вашу радость и умиротворение как рукой снимает. Вы напуганы и нервничаете. До этого мгновения ваша жизнь текла спокойно и безмятежно, а сейчас ваша финансовая стабильность под угрозой. Вы больше не можете думать ни о чем другом. Ваши мысли вновь и вновь возвращаются к этой ужасной новости. До тех пор, пока не станут известны подробности, вы не успокоитесь. Другой пример. Вы наслаждаетесь жизнью и мало волнуетесь о своем здоровье. Однажды вы отправляетесь на медицинское обследование. После осмотра ваш доктор сообщает, что кое-что в тестах ему кажется подозрительным, и необходимы дополнительные исследования, чтобы удостовериться, что беспокоиться не о чем. Теперь, когда вашему здоровью что-то угрожает, вы полностью поглощены мыслями о том, что покажут тесты. Вы не можете думать и говорить ни о чем другом, лишь о собственном здоровье, до тех пор, пока не узнаете результаты. Важность выбора. Вы свободны настолько, насколько вам позволяет свобода выбора. Вы свободны, если у вас есть продуманная альтернатива тому, чем вы занимаетесь в настоящий момент. Если у вас только один вариант, только один образ действия, вы вскоре почувствуете себя в ловушке. Вы будете то терять, то вновь обретать контроль над ситуацией и над жизнью в целом. Доктор Мартин Селигман называет подобное состояние «приобретенной беспомощностью». Вы начинаете чувствовать себя абсолютно неспособными изменить или повлиять на происходящее с вами. Это порождает стресс и волнение. Ваша задача – постоянно создавать новые варианты, расширять количество открытых возможностей. Не позволяйте заманить себя в ситуацию, из которой вы не предусмотрели выхода. Например, чем лучше вы выполняете свою работу, тем больше карьерных возможностей перед вами открывается. Чем более активный и здоровый образ жизни вы ведете, тем больше перед вами открывается возможностей для физической активности. Чем больше людей вы знаете, тем шире будут ваши возможности в социальной жизни. Чем больше денег вы откладываете на счет в банк, тем шире ваши финансовые возможности. Постоянно задавайте себе вопрос: если я потеряю работу и все деньги, что я буду делать? Ответ на заданный вопрос покажет, сколько продуманных вариантов у вас имеется. Ваша способность создавать дополнительные варианты поможет вам ощущать себя свободным, счастливым, уверенным и сильным. Каков ваш самый ценный актив применительно к бизнесу и личной жизни? Каков ваш наиболее ценный актив как личности? Для компании самое ценное – это репутация, в равной степени это относится и к вам. Что и как люди говорят о вас в ваше отсутствие, и есть наиболее важный фактор, определяющий успех всего, что вы делаете. О преуспевающих, удачливых людях всегда отзываются лестно, их уважают и высоко оценивают их работу. Что думают и говорят люди о вас в ваше отсутствие? Как бы вы хотели, чтобы они отзывались о вас? Умение влиять на положительное восприятие другими ваших действий и вас самих – ключ к стабильности вашего положения и дохода в условиях современного конкурентного рынка. Единственная возможная гарантированность. Авраам Линкольн как-то сказал: «Единственная гарантированность, что у вас есть, это способность выполнять свою работу на невероятно высоком уровне». Мы быстро переходим от эры труда к эре независимого подрядчика. Чтобы преуспеть в своей работе, считайте себя самостоятельно занятым. Смотрите на себя, как на президента собственной фирмы. Считайте, что каждый день вы продаете клиенту свои услуги. Представляете, что каждый день клиент оценивает вашу работу, чтобы решить, оставить вас еще на день или на неделю. Более того, представьте, что вы получаете почасовую оплату, поэтому не теряйте даром ни единого часа. Когда вы перестанете даром тратить время и от каждого часа будете стремиться получить максимальную отдачу, то обнаружите, что намного эффективнее используете время и успеваете намного больше, чем остальные, обеспечивая таким образом гарантированность работы и дохода. Правило успеха в работе таково: работай хорошо, работай лучше, работай лучше всех. Сперва станьте ценным работником, потом незаменимым. Вы должны выполнять свои обязанности на таком уровне, чтобы ваше отсутствие заметно отразилось на компании. Поскольку современная экономика конкурентна, то своей цели вы достигнете только если будете упорно идти вперед, перехватывая инициативу и наступая. Экономической и финансовой стабильности вы сможете добиться постоянным совершенствованием знаний и умений, чтобы всегда оставаться впереди конкурентов, всегда быть в авангарде.